Для тех, кто все еще ищет, мы можем закрыть глаза, расслабиться, сделать глубокий вдох и уделить внимание ощущениям в центре головы. Выдох и расслабление. И сделайте так несколько раз. И то, что вы найдете, это то, что привносится в наше сознание. То, что появляется в нашем сознании. Ощущение давления изнутри тела, что-то, что расширяется. Это первая характеристика элемента воздуха, которую мы исследуем. По крайней мере, эта характеристика должна быть понятна. И что мы можем сделать дальше, это сохранить это ощущение в уме и сместить внимательность. Не слишком медленно, не слишком быстро. И вспоминаем это ощущение в каждой части нашего тела. Осознанность — это сати, смрти — это память. Нам просто нужно вспомнить это и привнести это в известность. Для этого нужно будет время, осознанность и расслабление. Если силой проталкивать это умом, то и силой приводим ум к объекту, то будут сложности в прохождении характеристик один за другим. Поэтому расслабление очень важно. Качество ума и тела, которое мы пытаемся привнести в это взращивание. Установив это ощущение прикосновения к качеству проталкивания, в центре головы. Это как ключ. И потом с расслаблением мы движемся часть за частью по телу. Не слишком быстро, не слишком медленно. И поэтому далее мы сможем найти это ощущение в любой точке тела. Даже там, где ощущение слабое. И также в тех местах, где ощущение сильное. И мы можем отметить корреляцию, что проталкивание будет ощущаться сильнее, где есть больше нервных окончаний на ладонях, на стопах, на лице, там, где больше нервных окончаний, и ощущения будут более ясные. А там, где менее чувствительная часть тела, потребуется больше времени и нужно будет больше терпения. Но поверьте, расслабьтесь и так, двигаясь часть за частью по телу, мы сможем перейти к следующей характеристике, которая в искусных умениях не принадлежит к ветру, а принадлежит к земле. И это твердость. Проталкивание должно быть к чему-то применено. И это то, что мы ищем. И ключ к этому — зубы. Мы можем расслабиться, закрыть глаза и сжать зубы. Почувствовать твердость там и, расслабляясь, продолжить чувствовать твердость зубов. Попробуйте несколько раз. Пока не получим этот ясный контакт. И дальше снова, удерживая во внимание, с этим ощущением можно идти по телу часть за частью. Плечи, предплечья, локти и так далее. Мы продолжаем по этой последовательности, и между проталкиванием и твердостью появляется шероховатость. Этот текст написан по Ауксайдао, и это инструкция, которую я получил от Хамадипа. И здесь все очень ясно описано. И какие части тела следует использовать для ощущения той или иной характеристики и так далее. На 121 странице вы найдете 10 способов, которые Дхаммадипа кратко которых касался. И самая важная часть — это последовательность и места в теле, где вы можете найти эти характеристики для того, чтобы начать откуда-то. И я предлагаю полностью медитацию с инструкциями. Может занять около 40 минут, чтобы пройти по всему телу. То есть это медитация с ведущим. И благодаря широкому опыту Дхаммадипа мы можем получить понимание шамадхи и випассаны как из Махаяны, так и из Тхеравады. Никто не ожидает понимания всего сразу. Но в Тхераваде есть понятие пяти ниварана. Это чувственное желание, желание, злые желания, лень и апатия, возбуждение и сожаление. И различные способы, как создать антидоты к этим проблемам. Одна из систем сопоставляется с пятью джана-факторами. И в этой схеме, в Висуддхимагге, одна направленность — это антидот для желания и привязанности. Радость — это антидот для злых желаний. Если есть радость, то нет места для злых желаний, нет. Лень, апатия и антидот для них. Витарка. Витарка — это то, что переносит ум к объекту. И вичара. Витарка и вичара обе связаны с речью. Без них мы не можем переместить наш ум к объекту и оставаться с объектом. И возбуждение, и сожаление, им противостоит удовлетворение, полное удовлетворение. И неуверенность уравновешивается вичарой. Это то, что удерживает ум на объекте. И не переживайте, если это выглядит сложным, увидеть эти связи, как ум применяет их в повседневной жизни. Потому что важно также помнить эти антидоты и эти скрытые дефекты. И это не обязательно может быть очевидным в повседневной жизни, но в шамадхе наша осознанность будет возрастать. И у нас также есть подход Махаяны, и Дхаммадипа делился некоторыми частями оттуда. И в этом подходе предложены пять. Недостатков, лень, забывание инструкций, утопание, отвлечение и неприменение антидотов. И слишком интенсивное применение антидотов. И мы можем запутаться, потому что у нас есть пять ниварана, и это не то же самое, что пять недостатков. И в этой схеме мы учитываем веру как убеждение и спокойствие, которое приносит антидот для лени. Антидот для забывания инструкций — это памятование, и это осознанность смрти. С утопанием — это осознавание само по себе. Неприменение антидотов требует воли читана. Или другой способ перевести — это убежденность. И чрезмерное применение антидотов, для этого нужна упекша, невозмутимость. Я смогу прислать вам документ со списком этих понятий. чтобы вы смогли сравнить подход Хировады и Махаяны. Но, скорее всего, наиболее важно в 9 стадиях шамадхи, которые упоминаются в Махаяне, в Йогачаре. Эти недостатки сведены к двум. Сокращены. То есть есть желание, присвоение, злые желания и утопание. И другие объединены друг с другом. Другой способ говорить об антидотах также упоминается. И есть, то есть вы видите, что есть разные способы раскрыть эти понятия. И мы можем рассматривать два параллельных способа говорить об этих, раскрывать понятия этих антидотов. Например, ум. Он сравнивается с тем, что он окрашен. То есть есть много прекрасных сравнений в этих писаниях, и несколько примеров приводится. Например, камарага сравнивается с тем, чтобы быть мертвым. И вы также видите этот список, вы сможете их просмотреть. И также еще один момент хотел обсудить. Он появился в одном из вопросов. Но перед тем, как к этому перейти, возможно, у кого-то есть вопросы уже сейчас, чтобы прояснить ситуацию. То есть это может быть в формате дискуссии также. Для записи лучше микрофон использовать. Красная кнопка, чтобы включить микрофон. В целом мне сказали Махаяна версия от Майка. И он сказал, что... Мне сказали, что... В общем... Ага. Есть некоторое непонимание и разница Тхеравады, смешивание Тхеравады и Махаяны. Они не противоречат друг другу. И дополняют друг друга. И они полны сами по себе, дают свои цели, решают свою цель. И система, которую дал Паук Саядоу, она помогают в развитии шамадхи. И там есть понятие четырех дьян. И дыхание, медитация на дыхании — это анапанасати. И скрытые проблемы представлены как в противопоставлении антидотам. И можно изучить факторы, которые нужно убрать или уменьшить, чтобы прогрессировать в дьяне. То есть они как фрагменты пазла и дополняют друг друга. Но если вы не культивируете дьяны в девяти ступенях шамадхи, дьяна также применима в этой системе. И ее тоже можно применить в применении ума к объекту. Возможно, есть больше смысла это фокусироваться на пяти и восьми в этих системах. Позиции Махаяны, Йогачара, Шамадха и Випассаны объединены с самого начала. И то, что на самом деле происходит, это наша потребность сбалансировать в любой ситуации силу внимания, экагата, и это в Тхироваде, и осознавание. Это Випассана. Это возможность распознать объекты, которые появляются и исчезают. А осознанность — это важный аспект, чтобы сбалансировать эти свойства ума. И это бинарное понимание этих скрытых проблем, это появление и утопание. Например, если вы страдаете от лени и апатии, и у вас нет осознанности, то они вас поймают, и вы уснете. То есть можно быть в однонаправленности, и тут внезапно вы заснули, и потом проснулись, и не понимаете, или я спал, или я был в глубокой медитации. Но если балансировать и использовать силу осознанности, то мы можем использовать разные подходы, и если даже они, кажется, немножко сбивают с толку сначала, мы увидим в результате, что они дополняют друг друга. И нужно смотреть на свои потребности, следовать им. Хороший вопрос, удачи. So... А если слишком много концентрации ведет к утопанию, это из-за... Или это слишком много прикладывания, проталкивания?